Глава 11. Новогодние каникулы пролетают быстро, и надо снова возвращаться в офис, снова приступать к работе, снова я снова увижу генерального. Мысль об этом пугает и не дает спокойно спать последние несколько дней. Да еще он теперь приходит ко мне во снах, творит все то же, что творил наяву, жарко, пошло, откровенно, надеюсь, скоро отпустит. На работу топаю по сугробам, намело их выше крыши, а техника, как обычно, не справляется. Хотя власти отчитываются каждый день о проделанной работе и о большом количестве работающей техники, но сугробов это не уменьшает. Пару раз при мне люди пытались вытолкнуть свои транспортные средства из каши месива и льда. У кого-то даже получается, остальным приходится вызывать эвакуатор. Как хорошо, что у меня нет машины. На права я так и не собралась дать. Да и мало себе представляю, как вообще буду эту самую машину обслуживать. Конечно, папа рвался помочь, но не буду же я его постоянно дергать с дачи. А сама в технике полный чайник. Машину надо заводить только если в доме есть мужик, который будет ее обслуживать. Я пролетаю. Опять зачем-то генерального вспоминаю. У него не машина, настоящий танк. Черный, блестящий и всеми начищенными боками внедорожник. Настоящий зверь, как и сам генеральный. Раньше это была просто такая шутка про зверя. Но теперь, познакомившись с ним поближе, я в этом окончательно убедилась. Вспомнить хотя бы, как он меня... Нет, лучше не вспоминать. Понимаю, что краснею прямо на рабочем месте. В первый день всегда немного шумно и весело. Все обмениваются впечатлениями, как провели зимние праздники. Мне обмениваться нечем. Вернее, есть чем, конечно, но именно этим я обмениваться не собираюсь. Хотя прислушиваюсь внимательно, вдруг информация про корпоратив всплывет. Вдруг меня все же кто-то узнал, и тогда этому кому-то надо будет как-то заткнуть его болтливый рот. Но все спокойно. Вика права. Качество видео ужасное. А я там настолько на себя не похожа, в этом развратном костюме Снегурки и наспех наложенном макияже, так что даже сам генеральный со всем его отделом службы безопасности меня точно не вычислит. Можно расслабиться. Что я и делаю. На обед идем в кафешку на углу. Я 3 раза проваливаюсь в сугроб, черпаю полные сапоги и, вернувшись в офис, направляюсь прямиком в туалет. В сумочке валяются запасные носки для подобных случаев. Запираюсь в кабинке и делаю свои дела. А когда выхожу, сначала немного теряюсь. Начинается паника, что я перепутала туалет и зашла в мужской, потому что возле двери, привалившись плечом к стене, стоит мужчина и явно чего-то ждет. Паника становится почти 100-бальной. Стоит понять, кто именно там находится. Стоит моим глазам встретиться с темным, густым и таким знакомым взглядом, как сердце в груди просто срывается с цепи, молотит, как сумасшедшее. «Простите, я, кажется, перепутала». Бормочу пересохшими губами, наклоняя голову как можно ниже. Конечно, генеральный меня не узнал. С этой бесформенной гулькой на голове, а в очках с толстой оправой, я больше похожа на нашего зама Тамару Николаевну, разве что не такую тучную. Но уж точно не похожа на ту развязную Снегурку, что танцевала на столе и полезла целоваться к самому генеральному. Пытаюсь пройти мимо, но он неожиданно встает поперек моей дороги, тянет свою руку. «Кажется, вы обронили». Все еще не поднимаю взгляда. Пытаюсь сфокусироваться на предмете, который он держит в своей ладони, и окончательно обмираю, разглядев, что же он мне протягивает. «Это не мое», — отвечаю слишком громко и поспешно. «И правда», — произносит генеральный с задумчивостью. «Ваши очки на месте. У вас на переносице. Тогда чьи же эти?» Продолжает медленно вертеть в своих руках знакомую мне до боли вещицу. «Где я умудрилась их обронить?» Неужели так глупо посеяла в квартире генерального? А он нашел. Но почему решил, что это мое? Или просто встретил первую попавшуюся на работе девушку в очках и предложил? Не знаю, чьи они. Немного прихожу в себя. Стараюсь говорить ровно. Но, думаю, тот, кто их потерял, быстрее найдет, если отнести их в камеру забытых вещей у нас на первом этаже». «Так-то оно так, но есть одно «но». Его бархатный мягкий голос будет все те воспоминания, от которых щеки тут же румянцем заливаются. В голове начинает гудеть, а кровь долбить по вискам от слишком сильного напора. Сердце тоже колотит, как сумасшедшее. Понимаю, что если сбегу, подставлю себя под удар. С другой стороны, можно списать все на испуг. Какой женщине будет приятно оказаться зажатой в мужском, а мужской ли он, туалете? В общем, оправдание всегда можно придумать, поэтому я выскакиваю в коридор, быстро возвращаюсь в офис, стараюсь избавиться от чувства, будто за мной кто-то следит. Зачем это генеральному? Даже проверить с перепуга забываю, в каком туалете я была. Сама накосячила? Или самый главный за каким-то лешим попёрся в дамский? Странные у него привычки. Извращенец, не иначе. Тут же понимаю, что никакой он не извращенец. Судя по тому, что со мной в кровати оба раза творил, просто до невозможности горячий мужик. До сих пор, стоит об этом подумать, пальчики на ногах сами поджимаются, и в животе так тепло и сладко становится, хоть вой или беги снова к нему в объятия. Но ни того, ни другого я не делаю. Молча погружаюсь в новый отчет. Дебет с кредитом сам себе не сведет. Как бы того ни хотелось. Весь день как на иголках. Почему-то жду, что генеральный вот-вот заявится в наш отдел. Примерит на меня те самые злосчастные очки, как в сказке про Золушку. Правда, там туфелька хрустальная была. Но уж какая Золушка, такая и туфелька. В общем, сделает он это и все сразу поймет. А вот что дальше? Я стараюсь не думать. Уволит к ядрене фене, но уж точно не замуж позовет. Мы, в конце концов, не в сказке.